3. Кай воспринимал схватку от Харвы и воина клана сквозь дымку размытых и перекрывающихся друг с другом аур. Его тело терзали спазмы боли, вызванные отвратительным соседством парии. Желудок так и норовил вывернуться наизнанку, и астропату приходилось прикладывать все усилия, чтобы не потерять сознание. Он сжался в комочек под защитой безликой статуи, совершенно беспомощный перед лицом развернувшейся в храме резни. В руках у него была Роксана, которую он прижимал к своей груди, а незнакомая ему женщина точно так же обнимала двух маленьких мальчиков. Астропат услышал выкрики от Харвы, адресованные нависшей над ним статуи, и ужас пробрал его до самых костей, когда темный гладкий камень покрылся слоем потрескивающего иния. Кай поежился от колючего мороза и посмотрел вверх, внезапно ощутив присутствие чего-то такого, что было гораздо хуже и бесконечно ужаснее, чем любой парии. Очертания отсутствующего ангела дрожали, как будто на самом деле их было двое, и они боролись за то, чтобы занять одно и то же пространство. Они раздваивались и сливались, напоминая пару перекрывающихся слайдов. Кай увидел, что из одного из этих силуэтов выпирают многочисленные глаза, клыкастые пасти и когти, и как будто вселенная больше не могла совладать с двумя соперничающими реальностями. Дергающиеся очертания с треском разъединились. Воздух храма расколол пронзительный родовой крик. Это появление на свет было одновременно и болезненнее, и радостнее, чем то, через которое приходится пройти любому смертному новорожденному. Из отсутствующего ангела воспарил и реальный силуэт, и несмотря на то, что второе зрение Кая еще не восстановилось до конца, он мог разглядеть его до самой последней детали. Он напоминал исполина в изорванных призрачных одеяниях. А то, что скрывалось под накинутым на его голову капюшоном, можно было сравнить лишь с бездонным вакуумом Вселенной, в которой уже умерли все галактики, и с той безжизненной пустошью, которая может существовать лишь под горизонтом событий черной дыры. Великан распахнул свои скелетоподобные руки, и его объемистые одежды вздулись под завывающими потоками эфирной энергии. За его спиной свилась пара льдисто-белых крыльев, прорезая воздух лентами замерзшей атмосферной влаги. Столбик термометра мгновенно упал ниже нулевой отметки, и каменные стены храма покрылись потрескивающими морозными узорами, а все бывшее в нем стекло разлетелось вдребезги. Перед Каем туманился пар его дыхания. Его трясло от ужаса перед этой величественной и чудовищной сущностью, которую Адхарва выволок из безликой статуи. Внушаемый ей ужас подействовал на астропата сильнее, чем любой страх, который ему доводилось испытать прежде, включая даже самые черные моменты на борту Арго. Вся та скорбь, все те страдания, вся та невыносимая боль и горести, которые выплескивали из себя в этом месте, сформировали тело этой твари, и сущность из материальной энергии, сплавившись с ним, стала этим чудовищным ангелом отмщения. В его безликом сердце выплакивали смерть, а сейчас ему приказали высвободить этот груз самым что ни на есть прямым путем. Отсутствующий ангел слетел вниз, в храм, с распростертыми руками. Из-под его капюшона вырывался протяжный крик. Этот звук пронзил Кая до самой глубины души, словно ледяной кинжал, и он зажал руками уши. Черные стражи начали стрелять в ангела. Но такому созданию не могли повредить подобные пустяки. Его призрачное тело пропускало пули, и его контуры лишь подергивались от лазерных выстрелов, которые проходили его насквозь без малейшего вреда. Ангел подлетел к бойцам, и они падали на колени, лишаясь рассудка даже от беглого взгляда на его скрытое капюшоном лицо. Взор ангела нес смерть, и куда бы он ни поворачивал голову, там солдаты падали наземь, замершими в груди сердцами. Его крик был нескончаемой панихидой по мертвым, мрачным пронзительным гимном, воспевающим тщету жизни и неизбежность смерти. Его вопль леденил душу, как холодные объятия могилы, и остававшиеся в живых черные стражи обратили на себя свое собственное оружие. В укрытие под статуей прибрел шатающийся Адхарва, И хотя это он высвободил этого жуткого ангела, Кай понял по его ауре, что воин тысячи сунов убит горем, как будто он лишился того, что значило для него больше всего на свете. И даже несмотря на то, что второе зрение астропата было затуманено близостью парии, Кай мог увидеть, что именно с ним произошло. Адхарва больше не был псайкером. «Что же вы сделали?» — задохнулся Кай, выпустив изо рта клубы пара. «То, что был должен», — ответил Адхарва. Кай почувствовал, как зашевелилась Роксана. Он отвел свой полный ужаса взгляд от воина тысячи сынов и посмотрел на девушку, которую держал в своих руках. Она подняла голову, но Кай успел отвернуть ее лицо, прежде чем она успела разглядеть сорвавшегося с поводка демонического аватара во всей его кошмарной красе. «Не смотри на него», — сказал он, и ей хватило благоразумия его послушать. «Что это?» — спросила она, не открывая плотно зажмуренных глаз. «Смерть», — ответил Кай, зная, что это лишь половина правды. Он почувствовал рядом с собой какое-то движение, обернулся и увидел Палладиса Навандио, который выходил в хаос побоища. Святилище, которое он возвел на пепелище собственного горя, стало братской могилой, гробницей для живых, ужасным кривым отражением того, чего он пытался достичь. «Палладис, что ты делаешь?» — заорал Кай. «Что должен?» — прорыдал тот, целеустремленно вышагивая к ангелу, который опустошал ряды живых. «Я же сказал, чтобы ты забрала меня!» — выкрикнул Палладис. «Возьми меня и убирайся прочь!» Ангел парил прямо над разрушенными остатками крыши храма. Его бесплотное тело омывал адский свет пылающего под ним пожарища. Тьма под его капюшоном замерцала, как будто тварь признала в приближающемся человеке того, кто приложил руку к ее сотворению. Ангел начал снижаться с широко распахнутыми руками, оставляя за собой искрящийся след из замерзшей атмосферной влаги. Он заголосил еще пронзительнее, и объятому ужасом Каю оставалось лишь наблюдать, как серебрящиеся льдистые крылья начинают обертываться вокруг Палладиса Навандио, заключая его в жуткие объятия. «Палладис, прошу тебя!» — выкрикнула Роксана, увидев, что тот делает. «Вернись!» Хозяин храма повернулся на звук ее голоса, но даже не шевельнулся, чтобы спастись из когтей ангела. «Все нормально, Роксана!» — успел сказать он, пока вокруг него смыкались крылья. — Я теперь буду с ними. Как и предшествовавшие ему солдаты, Палладис Навандио рухнул на пол храма, умерев в мгновение ока. Теперь ничто не мешало его душе воссоединиться со своей утраченной семьей. — Нет! — закричала Роксана, и ангел поднял голову, прикипев своим безглазым взглядом к кучке смертных, съежившихся под прикрытием статуи, которая так долго служила ему тюрьмой. Его скорбные крики отразились от стен, звуча совокупным хором всех тех душ, что были обречены на забвение во все эпохи и все времена. Кай услышал в них свою смерть. Роксана взяла астропата за руки и развернула его лицо к себе. «Кай, с этим нужно покончить», — сказала она. «Причем покончить сейчас?» Он замотал головой. «Я не могу это остановить. Я не знаю, как». «Можешь», — возразила она. «Это единственное, в чем я уверена по поводу всего этого. Это можешь остановить лишь ты». «Как?» — спросил Кай, чувствуя неумолимое приближение демонического ангела. «Иди со мной», — сказала Роксана, закрывая глаза. От рук девушки растекалось тепло, переливаясь из ее тела в его плоть. Ее дыхание стало глубже, и Кай ощутил касание псионической энергии, той необычной разновидности, которая была свойственна Роксане. Навигаторы и астропаты относились к разным породам, и ни один человек, не входящий в Навис Нобилиты, не знал истинных пределов подвластных им сил. Дыхание Кая стало глубже, и у него возникло ощущение, что Роксана затягивает в себя саму его сущность. Он хотел было возмутиться, не желая уступать власть над своей личностью, но успокаивающий голос Роксаны продолжал тянуть сознание Кая внутрь ее собственного. Ощущение смахивало на начальной стадии транса Нунцио, и хотя их физическим телам угрожала смертельная опасность, Кай позволил, чтобы его окутало странной энергией девушки. Если это был его смертный час, то разве есть что-то лучше, чем встретить его в душевных объятиях друг друга? «Куда мы направляемся?» — спросил он. «На Арго», — ответила Роксана.